Дмитрий неплохо заработал на плакатах, но очень быстро забыл об этой совсем несложной и не очень интересной работе. Машины у молодого человека не было, по городским проспектам он почти не ездил и не ходил, поэтому сам он плакаты с изображением незнакомки видел всего-то пару раз. А сны продолжались, и что с этим делать, Дима не имел никакого представления. В один из дней, когда молодой художник в задумчивости стоял около пустой рамы, размышляя над тем, в каком еще ракурсе изобразить столь навязчивый образ, раздался телефонный звонок. Алина, та самая дама, с которой он работал над рекламными плакатами, сообщила, что Дмитрия разыскивает какой-то мужчина. Он настойчиво требует, чтобы ему дали телефон или адрес художника, который нарисовал плакаты, и объясняет это тем, что ему обязательно надо поговорить с автором женского образа, размещенного в рекламе. И это вопрос жизни и смерти. «Хорошо, Алина, дайте ему мой номер», — согласился Дмитрий. «Если это действительно так важно, почему бы и не поговорить?» Молодой человек повесил трубку и стал ждать звонка от незнакомца. Но телефон молчал. К вечеру художник уже забыл о непонятном звонке от Алины и увлекся работой. Он хотел изобразить свою гостью из сна в немного другом антураже, сделать ее современнее, например, танцующий в ночном клубе. Получалось не очень, но Дмитрий старался. Он очень сожалел, что никогда не видел улыбки незнакомки, так как у него не получалось никак сделать это лицо более веселым. Создавалось ощущение, что девушка не умеет улыбаться. Ее лицо как будто не было приспособлено для такой эмоции. А потом раздался звонок в дверь. Отложив кисть, Дима пошел открывать. На пороге стоял крепкий молодой мужчина среднего роста, огромные, хорошо накачанные мускулы играли под легкой, обтягивающей могучий торс футболкой. «Значит, это ты и есть?» — вместо приветствия спросил незнакомец. «Нет, не я», — Дмитрий покачал головой. «Вы, наверное, ошиблись квартирой». «Ты художник?» — снова спросил качок. «Ну да, я художник», — согласился Дима. «А вы кто?» «Значит, я к тебе», — кивнул гость. «Разговор есть. Могу войти?» Не дожидаясь приглашения, здоровяк двинулся вперед, и хозяину квартиры ничего не оставалось, как податься назад, впуская гостя внутрь. «Ты не удивляйся, Димон», — говорил качок, без спросу проходя в комнату. «Меня Никита зовут. Мне в рекламном агентстве твой номер дали. А я подумал и решил, что по телефону будет не очень удобно разговаривать. Ну и адресок твой тоже выбил у них». Гость вошел в комнату и остановился в центре. Он внимательно изучал картины, стоящие у стены. «Я так понимаю, что тебя чем-то заинтересовала эта девушка?» Дмитрий показал рукой на холсты. «Да, очень заинтересовала», — кивнул Никита, продолжая рассматривать портреты. «Меня и моего отца. Батю моего настолько заинтересовало, что он сейчас в больнице, сердце прихватило». «Извини, я не хотел ничего плохого», — покачал головой художник. «А что такого в этой девушке?» «А ты ее знаешь?» Гость медленно перевел взгляд с картин на их автора. «С кого ты рисовал эти портреты?» «Ни с кого», — Дима пожал плечами. «Эта девушка снится мне уже год. Наваждение какое-то. Никак не могу избавиться от нее». «Снится? Да?» Никита недоверчиво окинул взглядом худощавую фигуру художника. «Понятно. Значит, живьем ты ее никогда не видел?» «Нет, не видел». Дима вновь покачал головой. «Но откуда-то ведь в твоей голове взялся этот образ?» Продолжил допытываться гость. «Может, когда-то все же ты ее видел? Может, мельком?» «Нет, не видел», — уверенно произнес хозяин квартиры. «А почему это лицо вызывает у тебя такой интерес?» «Потому что это моя мама», — вздохнул Никита. «Просто вылитая мама». «Ну, разумеется, в молодости. Отец, как увидел плакат с этим лицом, Сразу за сердце схватился. «А что с твоей мамой?» — удивился художник. «Почему такая реакция?» «Моя мама пропала 22 года назад», — грустно произнес здоровяк. «Мне тогда было всего 4 года. Мама просто как-то в один вечер не пришла с работы. Ее, конечно, искали, но, мне кажется, не очень активно. Батя очень сильно ее любил. Он так больше не женился, все ждал ее. А когда увидел ее на плакате, то чуть не умер. Я тоже ее всю жизнь жду. Все надеюсь, что мама жива. А девушка на моих картинах точно похожа на нее? В голосе Дмитрия слышались некоторые сомнения. 22 года прошло все-таки. В памяти должно было что-то стереться. У нас в доме много маминых фотографий. Никита развел руками. «Конечно, я не могу сказать, что твои портреты прямо вот идеально совпадают с фотками. Все же на фотографии и на рисунке человек всегда выглядит немного по-разному. Но отец сразу узнал ее. Только вот я смотрю, у тебя она нигде не улыбается, а на фотках она всегда с улыбкой на лице. Мама была очень веселым и жизнерадостным человеком. В моих снах она всегда такая». Дмитрий покачал головой. «Я никогда не видел ее улыбки, поэтому и не могу никак нарисовать ее веселой». «Плохо дело», — вздохнул гость. «Я очень надеялся, что смогу у тебя что-то узнать про маму, но если ты ее никогда не видел...» «А где вы жили, когда мама была с вами?» — поинтересовался художник. «Как ни странно, мы тогда жили тут совсем рядом. В соцгороде». Никита впервые улыбнулся. «Я когда узнал твой адрес, еще обрадовался, подумал, что точно ты где-то мог ее увидеть». «За 20 с лишним лет твоя мама должна была сильно измениться», — покачал головой Дмитрий. «Если бы я ее увидел, я бы нарисовал совсем другую женщину. Ей сейчас, наверное, уже около 50. Если она жива, то ей сейчас 46. Никита задумчиво покивал головой. «Она довольно рано меня родила. Батя говорил, что они собирались еще ребенка завести. Да вот не успели». «Так полиция совсем ничего не смогла выяснить, куда пропала твоя мама?» — спросил Дима. «Никаких следов?» «Я же говорю, они особо не искали», — покачал головой гость. «Батя несколько раз ездил на опознание, когда находили какой-то женский труп. Но это была не мама. А потом нам и звонить перестали». «Знаешь, Никита, мне кажется, тут все не так просто». Художник внимательно посмотрел на свой новый рисунок, в котором только начинали проступать контуры таинственной незнакомки, так похожей на пропавшую много лет назад женщину. «Меня замучили сны. Я жил далеко отсюда. Потом меня почему-то потянуло в Питер. Я почему-то нашел квартиру именно в соцгороде. Но вместо того, чтобы избавиться от снов, я, наоборот, увяз в этом еще больше». «Да, мистика какая-то», — согласился здоровяк. «Но я даже не знаю, что можно сделать». «Нам нужно найти твою маму», — уверенно произнес Дмитрий. Ему вдруг показалось, что именно для этого судьба и забросила его в этот городок и свела с сыном той женщины, образ которой преследует его все это время. «И как нам это сделать?» — Никита покачал головой. «Я думал, что смогу найти какую-нибудь зацепку у тебя, но...» «У тебя в полиции знакомых нет?» — спросил художник. «Откуда?» — вздохнул здоровяк. «Я много раз думал о том, чтобы попытаться найти то старое дело. Но кто ж нам его даст хотя бы посмотреть?» Дима подошел к компьютерному столику. «А вот интересно, через интернет подобраться к полицейским делам можно?» — задумчиво сказал художник. «Я тут на днях одному хакеру аватарку делал». «Ну, не знаю», — Никита покачал головой. «Хакеры, они, конечно, такие, что влезут куда угодно, но если полицейские дела существуют только в бумажном виде, вряд ли даже самый продвинутый хакер сможет туда забраться». «Мне кажется, есть какие-то базы данных по поиску пропавших людей», — сказал Дмитрий. «Да, это возможно», — кивнул здоровяк. «Но я во всем этом плохо разбираюсь. Для меня все эти компьютерные штучки — темный лес». «Ладно, ты никуда не торопишься?» — спросил хозяин. «Нет, мне некуда спешить», — пожал плечами гость. «Тогда я сейчас попробую удочку закинуть». Дмитрий сел за клавиатуру и набрал знакомый адрес. «Грум, дело есть. Твоя помощь нужна», — отправил художник сообщение. «Он обычно быстро отвечает», — пробормотал Дмитрий, не глядя на Никиту. «Ты присядь рядом, стул там возьми». «Да, Димыч, в чем проблема?» Ответ от Грума пришел уже через полминуты. «Мы тут с моим знакомым хотим найти его пропавшую много лет назад мать. Ты сможешь помочь?» — написал Дмитрий. «Ничего обещать не могу, но попробовать можно». «Фио, дата рождения, когда пропала?» — моментально пришел ответ. Дима вопросительно посмотрел на Никиту, который уже сидел рядом и тоже смотрел в монитор. «Давай я наберу». Здоровяк потянулся к клавиатуре. Хозяин отодвинулся чуть в сторону, и гость довольно быстро и умело напечатал нужные данные и отправил их адресату. «Значит, твою маму зовут Мария?» — покивал головой Дмитрий, ожидая ответа от хакера. «Буду теперь знать, кого рисую». Никита ничего сказать не успел, так как ответ пришел почти мгновенно. «Ребята, я искать ничего не буду, но у меня к вам по этому поводу есть серьезный разговор. Я знаю, что вы питерские. Вы можете сейчас ко мне приехать? У меня есть о чем вам рассказать». «О как!» — удивленно произнес Дмитрий и посмотрел на здоровяка. «Ну что, поедем?» «Обязательно!» «Адрес давай!» — быстро напечатал художник и почти тут же получил ответ. «Это явно неспроста», — покачал головой Никита, глядя на адрес на экране. Хакер жил совсем недалеко, буквально на соседней улице. Все ниточки тянулись в соцгород, и это не могло быть случайным совпадением. «Будем через 5 минут», — усмехнувшись, набрал Дмитрий. «Мы рядом». Дом, где жил Грум, был почти такой же, как и тот, в котором снимал квартиру Дима, и квартира его тоже была однокомнатной. Дверь, после того, как художник нажал на кнопку звонка, распахнулась почти сразу. Высокий, очень худой парень в стильных очках встретил гостей без улыбки. «Проходите, парни». Хозяин квартиры чуть посторонился. «Я чувствовал, что это когда-нибудь случится, и предчувствия меня не обманули». Молодые люди прошли в комнату, заставленную всякой непонятной постороннему аппаратурой. Хозяин смахнул с большого разобранного дивана на пол какие-то пустые коробки и показал на освободившееся место рукой. «Садитесь, я сначала кое-что расскажу, а потом послушаю вашу историю». Гости, переглянувшись, расположились на жестком диване. «Значит так, меня зовут Григорий, а моего отца звали Николай», — представился хакер. «У кого из вас мать пропала?» «У меня», — ответил здоровяк. «Меня Никита зовут». «Ясно», — кивнул хозяин и посмотрел на художника. «Значит, ты Дмитрий?» Дима кивнул. «Ну, теперь, когда мы познакомились, перейду сразу к делу». Григорий присел на край стола, на котором стояло 3 монитора. 22 года назад у меня пропал отец. Шел домой вечером с работы, но не дошел. Где он теперь, не знает никто». «Ты думаешь, что это как-то связано с исчезновением моей мамы?» Никита подозрительно посмотрел на хакера. «Я не думаю, я знаю», — усмехнулся Григорий. «Мне тогда было всего 3 года, и, разумеется, я ничего не понимал в происходящем. Моя мама вышла замуж через год после исчезновения отца. Я признал нового папу и особо не интересовался, что было с моим биологическим отцом. В моей семье старались особо об этом не распространяться, хотя фотографии настоящего моего отца в доме хранились всегда». Хакер встал и прошелся вдоль стола. «Но вот год назад мама рассталась с отчимом», — продолжил Григорий. «Причина не важна. Главное, что у меня вдруг проснулся интерес к тому человеку, о котором я практически ничего не знал, но который имел к моему рождению непосредственное отношение. Я стал расспрашивать маму, что же случилось много лет назад. Она мало что смогла мне рассказать. По ее словам, у них с отцом было все хорошо. Они не ссорились, и почему он не пришел в тот вечер домой, она не знает. Она обращалась в полицию, разумеется, после его исчезновения, но, я так понял, поиски ничего не дали. Впрочем, мать проговорилась, что она не особо и расстраивалась. Я в итоге выбил из нее признание, что она уже тогда подумывала уйти от отца к моему будущему отчиму. И к тому же ей казалось, что у отца тоже кто-то есть. «Если ты думаешь, что твой отец сбежал куда-то с моей мамой, то это чушь собачья!» Никита зло сверкнул глазами. «Я это не утверждаю!» Гриша покачал головой. «Я пока мало что смог нарыть, но я работаю в этом направлении. Я уже год ищу следы отца. И вот что мне удалось выяснить. В тот поздний вечер, 22 года назад, в соцгороде в районе автобусной остановки около поликлиники пропало два человека. Я нашел архивные дела, они у поисковиков даже были объединены, и там фигурировали имена моего отца и той женщины, данные которой вы мне сегодня прислали. «Значит, моя мама и твой отец пропали вместе», — кивнул Никита. «Ну как это могло быть? Они были знакомы?» «Я не нашел между нашими родителями какой-либо связи», — покачал головой Гриша. «Ну, вернее, одно общее между ними было. Они оба примерно в 11 часов вечера ждали автобус около поликлиники, и после этого их никто не видел». «Мама работала рядом с поликлиникой», — сказал здоровяк, «и теоретически она могла быть на остановке в это время. Только у меня есть на этот счет сомнения. До дома, где мы раньше жили, всего-то одна остановка. Она обычно возвращалась с работы пешком». «Я не знаю, что делал на остановке мой отец», — хакер покивал головой. «Он всегда ездил на работу на машине, и в тот вечер все было как всегда, но его машину обнаружили потом стоящей почти рядом с остановкой, она была закрыта, ключей так и не нашли. По-видимому, они исчезли вместе с отцом». «А кто-нибудь еще на остановке был?» — поинтересовался Дмитрий. «Полиции, точнее тогда еще милиции, удалось найти некоторых людей, которые были примерно в то же время в районе поликлиники», — кивнул Григорий. «Их показания есть в деле, но никто ничего необычного не видел. Только один свидетель смог сообщить, что, когда он садился в автобус, на остановке совершенно точно оставалась молодая женщина, именно та фотографию, которую ему показали. Он ее хорошо запомнил, потому что она была красивой, и еще она ему улыбнулась. Из показаний этого мужика следует, что на остановке находились еще двое. Молодой мужчина был похож на фото пропавшего, но свидетель до конца не был в этом уверен. Второго он вообще не разглядел, но ему показалось, что это был старик. По всей видимости, люди, оставшиеся на остановке, ждали другой маршрут, и свидетелю показалось, что между собой они не знакомы, хотя вроде бы молодой мужчина собирался что-то сказать молодой улыбающейся женщине. «Странно все это», — покачал головой Никита. «Поэтому я вас к себе и пригласил», — сказал хакер. «Мне тоже в этом деле кажется все очень странным и непонятным. Я хочу разобраться в том, что случилось тогда, а вместе, возможно, нам легче будет это сделать».